Здравствуйте! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Дорогие друзья, во многих вопросах, которые вы задаете во время наших так называемых «живых эфиров», и в письмах, которые мы от вас получаем, вы спрашиваете, что общего между философией сознания Кришны и христианством? Вопрос вполне закономерный. Мы живем с вами в стране, где в основном преобладает христианское вероисповедание. Поэтому каждому, кто задумывается над вопросами о смысле человеческой жизни, о взаимоотношениях с Богом, необходимо понять, в чем суть священных писаний, будь то Библия, Коран или Веды, и выбрать свой путь духовного самоосознания. Шрила Прабхупада часто повторял, что вера без науки – простая сентиментальность, а наука без веры – сухое умствование, мало что дающее человеку для осознания жизни. Таким образом, для современного мыслящего человека истинная духовная наука становится сегодня предметом первой необходимости. Сегодня у нас в студии автор книги «Единство учения Кришны и Христа» Джаянанда Дас. Мы попросим его ответить на наши вопросы. Скажите, пожалуйста, Джаянанда Прабху, как возник замысел этой книги и что побудило вас заняться сравнительным исследованием этих двух важнейших религиозных учений? Дело в том, что основное мое занятие – проповедь. Почти за 10 лет проповеднической деятельности мне довелось прочесть без малого 1000 публичных лекций в интернатах и детских домах, больницах и санаториях, в школах и университетах, в театрах и картинных галереях, в конференц-залах научных учреждений и со сцен концертных залов, на предприятиях и даже в местах лишения свободы. И почти всегда среди вопросов, задаваемых слушателями, присутствует следующий: «Как вы относитесь к христианству?» Как правило, этот вопрос задают люди, весьма слабо представляющие себе, что такое христианство. Этот вопрос не является для них жизненно важным. Прабхупада Лиламрити в биографии основателя Ачарьи Международного общества сознания Кришны описан эпизод, когда после лекции молодой человек спросил Шрилу Прабхупаду: «Что вы можете сказать о буддизме?» Прабхупада спросил в ответ: «Вы следуете заповедям буддизма?» Молодой человек сказал, что не следует. «Тогда это просто пустая болтовня», — ответил Шрила Прабхупада. И чтобы не заниматься пустой болтовней, я иногда пытаюсь отмахнуться от вопроса об отношении к христианству и цитирую слова нашего учителя Шрилы Харикеши с вами Вишнупада: «Мы не относимся к христианству, мы относимся к сознанию Кришны. Мы кришняне, а не христиане. Задавайте лучше вопросы о сознании Кришны». Иногда я пытаюсь отшутиться так. В Писании сказано, что преданный Кришне – лучший друг всех живых существ. Христиане – это тоже живые существа, следовательно, мы – лучшие друзья христиан. Но такие ответы чаще всего спрашивающего не удовлетворяют. И даже более серьезное разъяснение – сознание Христа – это сознание Кришны – все равно оставляет место недоумению. Мол, почему тогда от некоторых христиан нередко можно услышать отрицательные высказывания в адрес сознания Кришны? Ответить на этот вопрос в двух словах довольно трудно. Серьезный ответ вылился бы во вторую лекцию под названием «Что такое христианство?». Поэтому я решил написать книгу, в которой рассматриваю различные аспекты христианства. Когда она будет издана, кстати, пользуясь случаем, я приглашаю спонсоров звонить по телефону 205-74-96. Так вот, когда, надеюсь, с помощью спонсоров эта книга будет издана, все желающие смогут найти в ней аргументированный ответ об отношении сознания Кришны к христианству. Я очень надеюсь, что эта книга действительно будет издана в самое ближайшее время, потому что необходимость в ней, как я понимаю, очень велика. Довольно часто приходится слышать всем нам, и вам, и мне, и многим другим, кто проповедует так или иначе сознание Бога, сознание Кришны, очень часто приходится слышать: нам не нужен индийский Кришна, у нас есть свой Христос. Нам не нужны веды, ведь мы христиане. Но то, что это утверждение происходит от непонимания самой сути духовной науки, это ясно. Мне хотелось бы сказать сейчас о другом. Сейчас очень многие называют себя христианами, как вы знаете, не очень-то понимая часто, что это на самом деле значит. Не так давно, всего 2 года назад, я принимала участие в одном социологическом опросе, одной из целей которого было выяснить, как россияне относятся к религии вообще. Подавляющее большинство тех, кто ответил «да» на вопрос «верите ли вы в Бога», причисляли себя к христианам. Но их ответы на дополнительные вопросы анкеты показали, что, во-первых, они не имеют никакого понятия об основных доктринах христианства, а, во-вторых, их реальное жизненное поведение очень мало чем отличается от поведения тех, кто назвал себя атеистами, например. Они также часами смотрят развлекательные шоу и эротические фильмы по телевизору, также любят собираться за рюмкой водки или вина в больших компаниях. И процент тех, кто верит в чудодейственную силу Кашпировского, значительно выше, чем процент тех, кто верит в чудеса, совершаемые Христом и христианскими святыми. Похоже, что это люди, которые уже повернулись в сторону Бога, что само по себе уже хорошо, но ясного представления о религии, о Боге, о месте и роли человека во Вселенной у них пока нет. В своей книге вы пишете о том, что в само понятие христианства очень часто вкладывается разный смысл. Какие аспекты или уровни христианства мы должны различать, как вы считаете? На мой взгляд, словом «христианство» называют, по крайней мере, 3 совершенно различных, хотя и связанных друг с другом понятия. Поэтому и вопрос об отношении к христианству распадается на 3 подвопроса. Во-первых, христианство – это жизнь и учение Иисуса Христа. Отношение к этому христианству не может быть иным, кроме как благоговейным. Когда Шрилу Прабхупаду спросили, как вы относитесь к Иисусу Христу, он ответил: «Иисус – наш гуру, он учил любви к Богу, поэтому он наш учитель». Во-вторых, христианство – это христианские конфессии, структуры, подчиняющиеся социальным законам. Отношение к разным проявлениям их деятельности может быть совершенно различным. Например, костры инквизиции – это тоже христианство, но вряд ли они заслуживают одобрения. И в-третьих, христианство – это мировоззрение и поведение людей, называющих себя христианами. Это мировоззрение и поведение, как вы правильно сказали, иногда весьма сильно отличается как от учения, данного Иисусом Христом, так и от официального вероучения догматов той или иной христианской церкви. Например, Ельчининов и Флоренский в 6 главе своей книги «История религии», изданной в 1909 году, писали: «Русская вера сложилась из взаимодействия 3 сил – греческой веры, принесенной монахами и священниками Византии, славянского язычества, которое встретило эту веру, и русского народного характера, который по-своему принял византийское православие и переработал его в своем духе». Вот эти проявления русского характера тоже далеко не всегда можно одобрить. Лев Толстой писал о типичном христианском, если можно так сказать, восприятии церковного праздника на деревне. Цитирую: «Все знают, что завтра праздник Казанское. Никто не знает, что это такое Казанское, но все знают, что завтра Казанское, и можно напиться до беспамятства». Но в то же время история христианства знает немало истинно праведных людей, святых, которые заслуживают не то что уважения, а преклонения. Действительно, вы абсолютно правы. Были на Руси такие святые, как Сергий Радонежский, как Серафим Саровский, как Нил Сорский, как оптинские старцы, наконец, которые действительно вызывают только преклонение перед ними, потому что это люди, это святые, которые на самом деле жили в сознании Бога. У меня к вам еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а в чем видят современные христиане основное различие между своей верой и тем, что исповедуют преданные сознания Кришны? Ну, опять-таки, мы должны определить, что мы понимаем под словом «современные христиане». В современном мире существуют сотни христианских конфессий, нередко относящихся друг к другу, ну, если не враждебно, то, по крайней мере, с подозрительностью. Православные, католики, лютеране, англикане, баптисты, адвентисты и так далее. И их вероучения имеют серьезные отличия. Поэтому, наверное, ограничимся лишь православной церковью. Но и православные церкви бывают разные, поэтому сузим круг рассмотрения до русской православной церкви. Но и современные русские православные все тоже люди очень разные. На состоявшемся в декабре 1994 года архиерейском соборе Русской православной церкви говорилось о разномыслии в церкви как о реальности современного дня. Поэтому и отношение православных к сознанию Кришны имеет большой спектр от заинтересованности, желания сотрудничать до резкого неприятия. При желании различия можно найти в чем угодно. Например, православные монахи носят черную одежду, а кришнаиты – шафрановую, поют не по-русски, а на санскрите. Впрочем, в храмах, принадлежащих Русской Православной Церкви, поют тоже не по-русски, а на церковно-славянском языке, почти непонятном для современного человека. А когда такой православный священник, как отец Георгий Кочетков, попытался приблизить язык богослужения к русскому, свои же православные обозвали его почему-то масоном и сионистом. Можно подумать, что Иисус проповедовал не в Иерусалиме, а в Москве. Я помню, как декан философско-богословского факультета православного университета Андрей Кураев писал о знакомой монахине, говорившей ему: «Никому не рассказывай, что Богородица, Дева Мария, была еврейкой. Грех на душу возьмешь». А известный православный публицист Яков Крутов констатирует, что большинство священников и прихожан не имеют образования. Причем нередко прихожане не знают даже азов православного учения. Так одна из прихожан, вернее, прихожанок, умершего недавно в Киеве отца Леонида, искренне считала, что Святая Троица – это Христос, Богородица и Николай Угодник. Это довольно распространенное, между прочим, мнение в России. Вот, так что, что уж говорить о понимании такими людьми философии сознания Кришны. А невежеству вообще свойственно отрицание. Поэтому, наверное, нужно узнать мнение православных богословов. Уж они-то должны быть людьми образованными. Но и тут в отношении сознания Кришны мы, как правило, сталкиваемся с элементарным невежеством. Вот у меня в руках сборник статей «Христианство и индуизм», издательство Свято-Владимирского братства, Москва, 1994 год. Смотрим оглавление. «Христианство и буддизм», «Православие и буддизм». Читаем. «У себя на родине индуизм различен и многообразен в своих формах и проявлениях, но к Западу обращен главным образом своими буддистскими идеями и философией. Но ведь каждому человеку, хоть маломальски знакомому с индологией, известно, что буддизм – изначально атеистическое учение, его концепция нирышвара, нет Бога, и это учение отрицает веды, священное писание индуизма. И даже в тех случаях, когда речь идет действительно об индуизме, ну, для простоты я буду использовать этот термин, хотя сами последователи вед себя так не называют. Так вот, даже когда речь идет действительно об индуизме, принимается его имперсональная трактовка, в соответствии с которой Бог – это не личность, а некий океан сознания и индивидуальное существование души, в соответствии с такой концепцией, иллюзорно. Но такая трактовка ведической философии появилась сравнительно недавно, в IX веке нашей эры. Это была реакция на распространение в Индии буддизма. Имперсональная версия является искажением учения вед, древнейшей на Земле монотеистической религии. И хотя на ограниченность имперсональной концепции неоднократно указывали различные религиозные лидеры Индии, например, Аурабинда Гхош писал: Поддержка свыше личностна в полном смысле этого слова. Ведантический принцип безличного абсолюта, который получил такое распространение в последние годы, это лишь одна сторона истины, та, которой она обращена, она, то есть истина, обращена к менталу, причем к менталу современного человека. Но тем не менее, вот эта имперсональная концепция на Западе приобрела наибольшую популярность. И тому есть определенные причины, как психологические, так и исторические. В 1893 году на проходившем в Чикаго парламенте религий выступил, и надо сказать, с большим успехом, свами Вивекананда с упрощенным изложением Адвайта Веданты, имперсонального учения. И неискушенная западная публика приняла его выступление за подлинную мудрость вед. За 100 лет, которые прошли с тех пор, это заблуждение пустило глубокие корни. Поэтому и отправился на Запад Шрила Прабхупада и основал Международное общество сознания Кришны, чтобы Нирвишеша Шуньявади Пащатьядеша Тарине спасать западные страны от майявады, имперсонализма, и от учения о пустоте, от шуньявады. Таким образом, сознание Кришны – монотеистическая религия. И этим оно очень близко православию. Большая часть разногласий в вероучениях – это кажущиеся разногласия. Они проистекают от незнания, от непонимания терминов. Об этом прекрасно написал 700 лет назад персидский поэт и учитель суфиев Джалаладдин Руми. Вот, Ягьявалки Девидаси, может быть, вы прочитаете это стихотворение, пожалуйста? Хорошо, я попробую. Вот как непонимание порой способно дружбу подменить враждой, как может злобу породить в сердцах одно и то ж на разных языках. Шли вместе тюрок, перс, араб и грек. И вот какой-то добрый человек приятелям монету подарил и тем раздор между ними заварил. Вот перс тогда другим сказал: «Пойдем на рынок и ангур приобретем». «Врешь, плут!» — в сердцах прервал его араб. «Я не хочу ангур, хочу эйнап!» А тюрок перебил их: «Что за шум, друзья мои? Не лучше ли узюм?» «Что вы за люди?» — грек воскликнул им. «Стафиль давайте купим и съедим». И так они в решении сошлись, но, не поняв друг друга, подрались. Не знали, называя виноград, что об одном и том же говорят. Да, действительно, мы часто говорим об одном и том же и просто не понимаем друг друга от того, что называем одни и те же вещи, ну, разными словами, что ли, скажем так. Я в связи с этим хотела задать вам вот какой вопрос, Джайананда Прабху. Как известно, конечная цель всех мировых религий – это развитие в людях любви к Богу. Есть ли какая-то разница в этом между Библией и шастрами? Вы знаете, я не случайно задаю этот вопрос. Дело в том, что я как-то провела, ну, свое такое маленькое личное экспериментальное исследование. Я спрашивала людей, причисляющих себя христианам, какова первая заповедь Христа. И практически все, или почти все, отвечали одинаково. Первая заповедь – возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть в сознании большинства современных христиан вторая заповедь как бы занимает место первой – возлюби Бога своего всей душой и всем сердцем своим. Вот что говорят по этому поводу шастры, и в чем все-таки вот различие между ведами и Библией в этом вопросе? Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, Иисус говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем разумением твоим». И Кришна говорит: «Оставь все дхармы», то есть, ну, все обязанности, «предайся мне». Иисус говорит о необходимости выполнять волю Отца, пославшего Его. Кришна говорит: «Я Отец, дающий семя всем живым существам». Таким образом, в обоих случаях речь идет о любовном служении одной и той же Верховной Личности. Но в ведических текстах содержится гораздо больше знания о Верховной Личности Бога. чем в иудео-христианских писаниях. Об этом говорил и сам Иисус. Он говорил: «Еще многое имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить». Шрила Прабхупада сравнивал Веды с многотомным словарем, а Библию с его сокращенной, карманной версией. В Шримад-Бхагаватам мы читаем: «Брахма, великая личность, с огромным вниманием и сосредоточенностью трижды проштудировал Веды и, досконально изучив их, пришел к выводу, что высшим совершенством религии является привязанность к Верховной Личности Бога, Шри Кришне». И в другом месте тоже Шримад-Бхагаватам мы можем прочесть: «Сердце Господа Брахмы, созерцавшего Верховного Господа во всем его великолепии, преисполнилось радостью. От переполнявшей его трансцендентной любви и экстаза на глазах у него выступили слезы, и он припал к стопам Господа. Таков путь, которым следуют парамахамсы, живые существа, достигшие высшего совершенства». Итак, высшая цель религии – это любовь к Богу. Но с течением времени как формальные последователи Вед, так и христиане принесли центр тяжести на другие заповеди, которые иногда называют предрелигиозными принципами, то есть принципами, предшествующими религиозным. Теперь все чаще можно услышать, что высший смысл религии – благотворительность. Бесспорно, милосердие, наряду с другими тремя опорами религии – чистотой, аскетизмом, правдивостью – все это заслуживает всяческого одобрения. Но это не высшая цель религии. Однажды к Шриле Прабхупаде пришла группа католических монахинь. Разговор коснулся темы любви к Богу. И Прабхупада спросил: «Как вы понимаете божественную любовь?» Монахини ответили: «Ну, безоблачное небо, ласковое солнце, цветы, улыбающиеся дети». Прабхупада покачал головой: «Нет». И процитировал 7-й стих знаменитой Шикшаштаки Господа Чайтани: «О Говинда, каждое мгновение разлуки с тобой кажется мне вечностью. Слезы льются из глаз моих, как потоки дождя, и без тебя весь мир кажется мне пустым». Вот это божественная любовь. В редких, исключительных случаях отдельные представители христианского мира достигали похожего уровня духовного развития, но только в гаудия-вайшнавизме уровень спонтанной, всепоглощающей любви к Богу заранее провозглашается идеалом, к которому должен стремиться верующий, и приводится подробное описание стадии, через которое проходит преданный на пути к совершенному сознанию Кришны. Сейчас вы затронули вопрос, по-моему, один из самых важных вопросов, о которых вообще стоит сейчас говорить. Это вопрос о вере. Мы часто делим людей как бы на верующих и неверующих. Очень часто, когда людям задаешь вопрос, а верите ли вы в Бога, они отвечают: или мы не верим в Бога. Ну, таких людей, кстати, не так много. А многие говорят: да, что-то, наверное, есть. Те, кто совсем не верит в Бога, то есть атеистов, не так уже и много на самом деле. В своем романе, если вы помните, в своем романе «Подросток» Федор Михайлович Достоевский, например, говорит устами своих героев, странника Макара Ивановича: «Безбожника человека я, может, и теперь побоюсь. Только вот что, друг Александр Семенович, безбожника-то я совсем и не встречал ни разу, а встречал за место его суетливого. Вот как лучше объявить его надо». Ну, по-моему, Достоевский нашел очень точное слово, но сейчас не об этом речь. Мне хотелось бы сказать, что вера тоже, как вы правильно заметили, разных уровней бывает. Помните, как Христос говорил своим ученикам: «Если бы была у вас вера, хотя бы с горчичное зерно, вы могли бы гору свернуть». А ведь это были не кто-нибудь, это были его ученики, будущие апостолы христианской веры. Я помню еще одну историю, которую я где-то прочла в свое время, не помню сейчас где. Один человек упал в пропасть, но в последний момент успел зацепиться за ветку куста, растущего на краю этой пропасти. И он начал молить Бога: «Господи, спаси меня!» А Господь ответил: «А веришь ли ты в меня?» «Верю, верю, только спаси!» Второй раз спросил Господь: «Веришь ли ты в меня?» «Верю, верю, Господи, спаси!» И в третий раз спросил Господь: «Веришь ли ты?» «О да, мой Господь, я верю!» «Тогда, — сказал Господь, — отпускай». Вот это самое, наверное, важное, что должно происходить в человеке в конечном итоге, когда вера или доверие к Богу достигает такой стадии, когда он может предаться Богу, отпустить эту ветку. Я хотела бы задать вам такой вопрос. Вот что говорят писания, шастры в частности, по поводу уровней веры? Можете ли вы рассказать об этом поподробнее, пожалуйста? Вообще русское слово «вера», как правило, используется для перевода различных санскритских терминов. Обычно под словом «вера» понимаем, что человек, ну вот, верит во что-то. Когда спрашиваем мы, ну, любого человека, веришь ли ты в Бога, он говорит, что да, я верю, что Бог существует. Но вот это еще не делает человека верующим. Вот в христианстве известен такой, по-моему, ответ, по-моему, апостола Иакова, который говорил, что дьявол тоже верит, что Бог есть. Он знает, что Бог есть, но это не делает дьявола верующим христианином. Да, так вот, истинно верующий человек — это тот, кто приближается к Богу. Не просто знает, что Он есть, а идет к Нему, приближается к Нему. И в ведических писаниях подробно описаны эти ступеньки, эти стадии, через которые проходит человек на пути возвращения к Богу. Ну, может быть, наиболее яркое описание содержится в Чайтанья Чаритамрите, особенно в беседе между Господом Чайтаньей Махапрабху и Раманандой Раем. Там Господь спросил Рамананду: «Приведи, пожалуйста, несколько стихов из Писания, в которых говорилось бы о конечной цели человеческой жизни». И Рамананда ответил: «Человек, добросовестно выполняющий предписанные ему обязанности, постепенно развивает в себе сознание Бога». И, кроме того, он процитировал стих из Вишнупураны, в котором говорится, что Верховному Господу поклоняются посредством выполнения предписанных обязанностей, и что удовлетворить Бога невозможно никаким другим способом. Смысл сказанного в том, что человеческая жизнь предназначена для осознания своих взаимоотношений с Верховным Господом. И, действуя так, каждый человек может найти свое место в преданном служении Господу посредством выполнения предписанных ему обязанностей. Таким образом, регулируемая жизнь — это ключ к совершенству для каждого. И когда регулируемая жизнь достигает своей высшей точки в преданном служении Господу, человек обретает совершенство. Очевидно, то, о чем вы сейчас говорите, это, как я понимаю, только начальный уровень веры. Да, это только первая ступенька. Хотя даже этот уровень довольно редко сейчас можно увидеть. Встретить человека, который выполняет заповеди, выполняет предписания священных писаний. Но даже если он их все выполняем, то это только начало. И поэтому, выслушав рассказ Рамананды Рая о том, как должна быть устроена регулируемая жизнь, Господь Чайтанья сказал, что все эти правила – вещь чисто внешняя. Тем самым он косвенно попросил Рамананду Рая рассказать о чем-то более возвышенном, чем такое внешнее проявление. Формальное выполнение ритуалов и религиозных обязанностей бесполезно, пока оно не находит своего высшего выражения в совершенстве преданного служения. Господа Вишну невозможно удовлетворить выполнением наставлений вед, если относиться к этому лишь как к ритуалу. Истинное удовлетворение он получает лишь тогда, когда человек достигает стадии преданного служения. Вообще, Господь Чайтанья отверг утверждение из Вишнупураны, приведенное Раманандой Раем, потому что Господь хотел опровергнуть людей, исповедующих философию, которую в Индии называют карма-мимамса. Последователи философии карма-мимамса считают, что Бог зависит от деятельности человека. Они приходят к заключению, что если человек трудится хорошо, Господь обязан наградить его хорошими результатами. В силу этого кто-то может понять утверждение Вишну Пураны так, что Вишну, Верховный Господь, не обладает полной независимостью, а как бы обязан определенным образом вознаграждать того, кто трудится. Тем самым объект поклонения ставится в зависимость от поклоняющегося, который может считать Верховного Господа либо безличным, либо наделенным личными качествами по своему усмотрению. Фактически такая философия подчеркивает имперсональный, безличный аспект высшей абсолютной истины. Такой имперсонализм не понравился Господу Чайтане, и поэтому он отверг его. Расскажи мне, если знаешь о чем-то, что стоит выше таких представлений о высшей абсолютной истине, сказал Господь Чайтане. Рамананда Рай понял намерение Господа Чайтани и сказал, что лучше этого — отказ от плодов своей деятельности. Он привел стих из Бхагавад-гиты. «Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни приносил в жертву или давал, какие бы аскезы ты ни совершал, делай это, у сын Кунти, как приношение мне». Аналогичный стих есть и в Шримад-Бхагаватам, где утверждается, что человек должен подчинить всю кармическую деятельность, тело, слова, ум, чувства, разум, душу и гуны, качества природы, все это отдать Верховной Личности Бога, Нараяне. Но, насколько я знаю, Чайтанья Махапрабху отверг и это второе утверждение Рамананды Рая. Да, Господь Чайтанья сказал: «Если тебе известно что-нибудь более возвышенное, то скажи». Приносить все в жертву Верховной Личности Бога, как предписывает Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, лучше, чем, подобно имперсоналистам, ставить Верховного Господа в зависимости от нашей деятельности. Но и это далеко от посвящения всей своей деятельности Верховному Господу. Отождествление человека себя с материальным существованием не может быть изжито без должного руководства. Подобная кармическая деятельность будет продлевать материальное существование человека. В этом случае человеку просто советуется приносить результаты своего труда в жертву Верховному Господу. Однако при этом не дается информации, которая дала бы ему возможность избавиться от материальной запутанности. Поэтому Господь Чайтанья отклонил и это предложение. После того, как оба предложения Рамананды Рая были отклонены, он предположил, что человеку следует оставить всю предписанную деятельность и посредством отречения возвыситься до трансцендентного плана, отбросив все свои привязанности. Иными словами, он порекомендовал полное отречение от мирской жизни и в подтверждение этой точки зрения привел стих из Шримад-Бхагаватам, в котором Господь говорит: «В Писаниях я объяснил принципы совершение обрядов и путь, ведущий к преданному служению. Это есть высшее совершенство религии». Кроме того, Рамананда Рай процитировал повеление Господа Кришны из Бхагавад-гиты: «Оставь все виды религий и просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не страшись ничего». Господь Чайтанья отклонил и это, третье предложение Рамананды Рая, желая показать тем самым, что отречение самого по себе еще недостаточно. Должна быть еще какая-то позитивная деятельность. Без позитивной деятельности достичь высшей стадии совершенства невозможно. Обычно жизнь в отречении ведут две разновидности философов. Цель одних — нирвана, других — сияние безличного брахмана. Такие философы не способны вообразить, что можно подняться выше нирваны и сияния Брахмана и достичь планет Вайкунтх в духовном небе. Поскольку в отречении как таковом еще не содержится представление о духовных планетах и о духовной деятельности, Господь Чайтанья отверг и третье предложение. Тогда Рамананда Рай сослался на еще один стих из Бхагавад-гиты. «Достигнув трансцендентного уровня, человек тотчас же постигает высший брахман. Он никогда не скорбит, не имеет желания обладать чем-либо и одинаково относится ко всем живым существам. В таком состоянии он достигает чистого преданного служения мне». То есть сначала Рамананда Рай предложил путь преданного служения вместе с отречением от кармической деятельности, а теперь он предполагает, что выше этого стоит преданное служение в сочетании с полным знанием и духовной самореализацией. Но ведь это еще не высшее совершенство, о котором говорит ведическая философия, правда? Да, Господь Чайтанья отверг и это предложение. Поскольку просто отречение от материальных результатов в реализации брахмана не приводит к познанию духовного мира и духовной деятельности. Хотя человек, достигший стадии постижения брахмана, уже не подвержен влиянию материальной скверны, эта стадия не является совершенной, ибо на ней нет позитивной занятости духовной деятельностью. Так как это все еще находится на уровне ума, это только внешнее. Чистое живое существо не достигает освобождения, если оно полностью не отдает себя духовной деятельности. Пока человек поглощен размышлениями о безличном или о пустоте, он не приобщается к вечной блаженной жизни в знании, ну, по крайней мере, не полностью приобщается. А пока духовное знание человека несовершенно, его попытки очистить свой ум от всего материального многообразия будут неминуемо наталкиваться на препятствия. Поэтому все попытки имперсоналистов опустошить свой ум посредством искусственной медитации терпят крах. Избавить ум от всех материальных представлений очень трудно. Об этом говорит Бхагавад-гита. Для тех, чей ум привязан к непроявленному безличному аспекту Всевышнего, продвижение вперед всегда затруднено. Преуспеть в этой науке всегда трудно для тех, кто воплощен. Освобождение, достигаемое с помощью такой имперсональной медитации, не является полным. Поэтому Господь Чайтанья отверг и это. И вот после того, как четвертое предложение было отвергнуто, Рамананда Рай сказал, что высшей стадией совершенства является преданное служение, совершаемое без каких-либо попыток взращивать знания или каких-либо спекулятивных размышлений. В подтверждение этой точки зрения он привел стих из Шримад-Бхагаватам, в котором Господь Брахма говорит Верховной Личности Бога. «Мой дорогой Господь, человек должен отбросить все монистические спекуляции и стремление взращивать знания. Он должен начать свою духовную жизнь в преданном служении, услышав о деяниях Господа от достигшего самоосознания преданного Господа. Если человек взращивает свою духовную жизнь, придерживаясь этих принципов, и не отступает от праведного пути в своей жизни, то хоть ты, Господь, и непобедим, этим методом он завоевывает тебя». И когда Рамананда Рай высказал это предложение, Господь Чайтанья тотчас же сказал: «Да, вот это верно». Простите, пожалуйста, Джайананда Прабу, я прерву вас ненадолго. Дело в том, что мы сейчас подошли вот к той самой важной ступени отношений человека и Бога, взаимоотношений человека и Бога, к уровню чистой любви к Богу. Дело в том, что если вернуться к христианству, вы знаете это очень хорошо, отцы церкви говорили о том, что существует как бы три уровня любви к Богу. Первый уровень предполагает страх Божий. Второй уровень отношений с Богом – это когда человек, совершая какие-то аскезы, ждет от Бога награды. А третий уровень – это уровень чистой любви, преданности к Богу. И, собственно, на этом как бы дальше отцы церкви не развивают дальше эту мысль. И вот, как я понимаю, вы хотели сейчас нам рассказать о том, как ведическая философия развивает дальше эту мысль, как складываются отношения с Богом у человека уже на стадии чистого преданного служения Верховной Личности Господа. Поэтому у меня такое предложение к вам. Чтобы эта мысль была ясной и четкой и понятной для наших радиослушателей, может быть, мы перенесем этот разговор на следующий раз. А сейчас, к сожалению, наше время уже подходит к концу. И если вы не возражаете, тема, которую мы сегодня затронули, настолько важна и настолько актуальна, как мне кажется, для наших радиослушателей, что я была бы вам очень благодарна, если бы мы вернулись к этому разговору в следующий раз. Хорошо, договорились. В следующий раз начнем с этого момента. Именно с этого момента. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо большое, что вы слушаете нас. В Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы, предложения и замечания по адресу Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3, радио Кришна Лока, программа «Наука, культура, жизнь». Хочу вам напомнить, что наши передачи выходят в эфир по понедельникам и четвергам в 3 часа дня. А теперь я прощаюсь с вами. Напоминаю вам, что в нашей сегодняшней передаче принял участие Джаянанда Дас. Передачу подготовили и вели Яшагамья Девидаси и Ягьявалки Девидаси. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Харе Кришна. Харе Кришна.